Глава 13. Крыло радости. Здесь, в розовых бараках, не били. Тут тщательно следили за телами девушек, чтобы они были в порядке, чтобы они не были в ранах. Здесь, если приходилось наказывать девушку, ей не разрешали больше вернуться в крыло радости. Ее отправляли без пересадок в газовую камеру. Тут каждая девушка получала полный комплект новой одежды. Каждую неделю чистое белье. Кормили здесь, как в раю, как об этом сказала Рена Зайтнер. Провинившиеся, получившие 3 замечания, по большей части выводились отсюда на площадь наказаний. А там Эльза, главная кальфакторша, устраивала им чистку от грехов. Так это и называлось – чистка от грехов. После этого оздоровительного акта трупы бросали в руковую машину, надзирание остальным девушкам. Ежедневно сюда прибывали к 2 часам немецкие солдаты погулять и позабавиться с девушками из дома кукол. Девушки обязаны полностью удовлетворять все желания высокопоставленных гостей. Если гости оставались недовольными, им достаточно было заявить в бюро при выходе, что номер такой-то не старалась, то есть девушка не хотела оценить предоставленную ей честь и задела возвышенные чувства воинских чинов доблестной немецкой армии. После 3 таких заявок девушка могла считать себя обреченной. Эльза, главная кальфакторша, являла собой пример чистой расы. Зеленый угольник преступления на ее коричневом свитере свидетельствовал, что еще перед войной она была осуждена к вечному тюремному заключению. Что она натворила, чем заслужила такую тяжелую кару, этого никто в лагере не знал. Известно лишь, что когда немцы создавали здесь лагерь, ее освободили из тюремного заключения и привезли сюда на должность главной кальфакторши. И как потом выяснилось, выбор оказался очень удачным. Эльза из Дюссельдорфа, властелинша в крыле радости. Определить ее возраст почти невозможно из-за нескольких ножевых ран на лице. Тело тонкое, поджарое. Она это подчеркивает, одевая обычно жокейские штаны для верховой езды, облегающие ее стан и заправленные в сапоги. Узкие глаза и тонкие сжатые губы. Тусклое лицо этого чудовища со множеством шрамов пылает огнем необузданной похоти. Возможно, потому мужчины всегда отворачивались от нее с брезгливостью. И здесь, в крыле радости, ее съедает зависть к своим подданным. В ней кипит ненависть к ним, и она вымещает на них свою звериную злобу. В часы обслуги развлечением она расхаживает по бараку, стараясь привлечь к себе внимание немецких гостей. Она всячески подчеркивает свое арийское высокое происхождение, но это мало помогает. На ее намеки и предложения солдаты не реагируют, предпочитая заходить к ее презренным прислугам, размещенным в бараках. За приставание к гостям она, эта всемогущая, уже однажды получила публичную порку, когда почти силой принудила гостя удовлетворить ее вожделение. Солдат вырвался из ее объятий, плюнул ей в лицо и пошел в бюро жаловаться. Тогда вышла из своей комнаты Яага, начальница лагеря, и своим плетенным прутом обрушила на ее голову град ударов. Эльза перенесла молча эти удары, только губы ее искривились в зверином оскале. Маленькие глазки бросали взгляды, полные лютой ненависти, в сторону рыжей вести. Она знала, что Яага часто ездит к своему любовнику, начальнику соседнего лагеря, в Нидервальдене, утолять свою похоть. Но Эльза также хорошо знала, что она обязана покорно принимать побои от Яаги. Ведь в глазах Яаги Эльза не больше, чем заключенная, одна из немногих лагерниц, над которыми ее власть не ограничена. Свою злость и недовлетворенность главная кальфакторша вымещала на девушках, над которыми господствовала. Часы обслуги развлечением. Она вертится в бараках, наблюдает, подсматривает, будто для того, чтобы удостовериться, выполняют ли девушки свои обязанности с должной преданностью, удовлетворяют ли они желания своих гостей надлежащим образом. Она часто говорит гостям, что они имеют право жаловаться в бюро на любую из девушек, показавшую равнодушие к гостю. Эльза стремилась загасить огонь своих неудовлетворенных желаний кровью этих девушек. И вершина ее желаний – очищение от грехов, публичная порка до смерти на площади. После часов развлечения, когда солдаты уходят, Эльза мечется по лагерю, как разъяренный зверь. Не однажды Эльза хватала какую-нибудь девушку, затаскивала ее в свою кабину и набрасывалась на нее, вдыхая запах только что ушедшего мужчины. Если девушка не отвечает на ее похоть, конец. Эльза хорошо знает, как устроить такой девушке рекламацию. Нет большего удовольствия для Эльзы, чем доложить, что у девушки уже набралось 3 рекламации. Девушка стоит перед ней, как загипнотизированная. Ее тело и душа теперь целиком в распоряжении главной кальпакторши. Эльза разжимает свои тонкие губы и обнажает маленькие редкие зубы. Она смотрит на девушку, как удав на свою жертву, и медленно выдавливает из себя: «Я тебя очищу! Теперь ты принадлежишь мне! Полностью мне! Но перед этим пойди со мною!» Глаза Эльзы впились в ее глаза. Та не кричит, не плачет, не убегает. Она смотрит в лицо Эльзы и видит там площадь казни. Эльза обнимает ее и общупывает руками. Из ее безобразного рта снова и снова вырываются слова: «Я очищу тебя, но перед этим зайди со мной в кабину!» Они бредут в ее кабину, словно для выполнения некого ритуального обряда. Когда Даниэла пришла на площадь Крыла Радости, ей навстречу выбежала Цвия из Чебина. Ей очень хотелось узнать, что с ее сестрой. На минуту Даниэла остановилась, как оглушенная громом. К такому вопросу она не была готова. Барак, откуда она пришла, вытеснил полностью воспоминания о рабочих отрядах. Но теперь все опять всплыло перед глазами. Хенштель ходит по кругу Ханы и заступом бьет ее. Даниэла стояла растерянная, а Цвия смотрела ей в рот, ожидая ответа. «В чем дело, Даниэла? Что случилось?» Даниэла, как человек, очнувшийся после сильного удара, выпалила: «Что там делает Ханна? Она работает, как все остальные!» Она удивилась тому, что произносит эти слова сердито, с обидой. «Я слышала, что там работают очень тяжело. Как она себя чувствует на работе? Она ведь слабая!» — добавила Цвия озабоченно. «Как себя чувствует Ханна во время работы?» — повторяет Цвия свой вопрос. Даниэла ищет возможность уйти от этой страшной темы. Проволочные заграждения и кровля бараков кружатся в ее глазах. Еще секунду, и она упадет. «Ханна чувствует себя там, как и другие!» — отвечает она быстро. «Я решила во что бы то ни стало перейти в рабочие отряды», — говорит Цвия. «Я не хочу быть здесь, даже если меня за это убьют. Хочу быть вместе с Ханной. Не желаю я больше сидеть в этих нечистотах». Даниэла посмотрела на нее. «Цвия, ты сошла с ума, что ли? Цвия, пожалей себя!» «Я уже слышала об этой главной кальпакторше», — отвечает Цвия. Даниэла ласкает ее обеими руками. «А что сказала тебе кальпакторша?» — спросила она. «Когда у тебя будет 3 рекламации, я отошлю тебя к Ханне», — повторила наивно Цвия слова главной кальфакторши. В 7 часов утра в розовых бараках происходит проверка заправки кроватей. Эльза, главная кальфакторша, ходит вместе со своими помощниками из барака в барак, проверяет, как заправлены кровати. Здесь, в Крыле Радости, кровать — божество, которому девушки приносят ежедневную жертву. В ногах каждой кровати висит тот же номер, что выжжен у девушки между грудями. Тут широкое поле деятельности для Эльзы из Дюссельдорфа, чтобы придраться и получить почву для получения рекламаций во время часов наслаждения. В каждом бараке установлены по 50 кроватей, одна против другой, по 25 с каждой стороны, а в середине проход. В головах каждой кровати узкий шкаф, куда гостям можно вешать одежду во время часов наслаждения. В шкафу наверху имеется маленькая полочка, где стоит посуда. Горе девушке, если посуда будет хоть чуть-чуть грязной, если ложка не будет лежать так, как должно, или запах миски не понравится Эльзе. Подобное пренебрежение к посуде означает, что владелец этой посуды не считается с эстетическими чувствами высокопоставленных гостей, которым тоже нужно пользоваться тем же шкафом. За такие проступки Эльза наказывает провинившуюся своими особыми наказаниями, которые, в конце концов, рано или поздно приводят девушку к рекламации. Рано утром, как только прозвучат удары гонга, в бараках начинается толчая и переполох. Наступает время заправки кроватей. Каждая девушка делает это лихорадочно. Руки у нее дрожат. Вся она встревожена. Удастся ли ей сегодня хорошо заправить кровать? Будет ли удача? А если, не дай бог, неудача? «Господи Боже, помоги мне!» – шепчут их губы, а руки лихорадочно делают свое дело. Кровать – это узкий ящик, длинный и наполненный деревянными стружками. На кровати белая простыня и подушка, набитая стружкой. Простыня на матраце должна лежать совершенно гладко, чтобы нигде не было ни одной морщинки, ни одного выступа. Для этого надо раньше всего повозиться с опилками, которые от многократного лежания твердеют, слипаются. Появилась строжайшая установка, что матрас с простыней должен возвышаться над кроватью на 10 сантиметров. Точно 10, не больше и не меньше, а вместе с верхним покрывалом на 15 сантиметров. Одеяло должно покрывать всю длину кровати, быть гладким и ровным. Если на постели будет обнаружен хоть один волосок или малейший признак пыли и грязи, хозяйке этой постели не забровать. «Кровать, святая святых!» — носит вырезка на стене каждого барака. При проверке девушки стоят смирно, каждый у своей кровати. Кровать — это как бы продолжение ее самой. Это, пожалуй, главная часть ее тела. Вся ее жизнь уложена в эту кровать, в этот узкий серый ящик. «Господи, помоги мне! Помоги, о Боже!» — несется молитва над кроватями. Эльза подходит к первой кровати, становится на колени и закрывает один глаз. Вторым она проверяет, соблюдены ли 10 сантиметров. Линия должна быть ровной над всеми 25 кроватями. Эльза ведь из Дюссельдорфа. Она чистой расы, обычно немецкой точности. Она покажет этим говнючкам, этим еврейским шлюхам. Если она находит какую-нибудь кровать не в порядке, то тут же записывает книжечку. Эльза смотрит на свою жертву, руки сложены на груди, одна нога в начищенном сапоге выставлена вперед, рот искривлен. Она посмеивается, обнажая свои мелкие острые зубы. Если провинилась красивая девушка, она вдвойне радуется. Красивых девушек она ненавидит лютой ненавистью. После проверки кроватей Эльза собирает провинившихся и приказывает своим жертвам сидеть в положении согнутые колени, сидеть почти без опоры, когда колени согнуты, а руки заложены за голову. Так они обязаны сидеть до начала удовольствия. После такой позы девушки не могут двинуть ни рукой, ни ногой. Тело деревенеет, и, опираясь на плечи друг другу, они направляются к кроватям, чтобы выполнить свое предназначение в часы удовольствия. После проверки постелей начинается проверка посуды и одежды. После каждой такой проверки есть жертвы. Так каждый день. А Эльза из Дюссельдорфа все не насытится.